Глава 10. «Значит, вы смогли выяснить, где его держат, но помочь никак не можете?» — уточнил Сталин. «Неужели наша разведка в Германии настолько слаба?» «Товарищ Сталин, мы можем попробовать освободить кудесника, но только добьемся его смерти, не более», — ответил Судоплатов. «У него невероятные способности, он мог бы уйти порталом, но почему-то до сих пор этого не сделал». «Значит, кудесник или до сих пор не оправился от ран, или же его постоянно держат под прицелом и связанным?» «А он не может колдовать связанным?» «Судя по нашим наблюдениям, перед созданием чего-либо он делает какие-то непонятные жесты руками, как и тогда, когда наносит удар по противнику. Исходя из этого, можно предположить, что его руки должны быть свободны», — доложил разведчик. «Скорее всего, немцам это тоже известно. Для создания того же портала требуется какое-то время, а, как уже было сказано, кудесника наверняка держат под прицелом, и любая попытка побега закончится смертью». «А если немцы его завербуют?» — уточнил вождь. «Вам не кажется, что лучше все же спровоцировать их на убийство?» «Товарищ Сталин, даже если мы атакуем тюрьму, где его держат, а это место принадлежит немецкой разведке, то не факт, что мы подберемся к стенам. Перекинуть туда серьезные силы мы просто не сможем», вздохнул Павел Анатольевич. «Возможно, его не убьют. Что касается его вербовки, то что такого могут ему предложить немцы? Да ничего, так же, как и мы. По сути, ему сейчас принадлежит целое государство, Аргентина. В кресле президента полностью послушная марионетка. Он может делать в стране все, что угодно. Ну, почти все. Власти к нему полностью лояльны. К тому же он очень богат. Не удивлюсь, если на данный момент является богатейшим человеком на всей планете». «Есть намного богаче», — усмехнулся Сталин. «Некоторые английские и испанские рода копят золото веками. Возможно, и так, но заинтересовать его ничем нельзя. С ним лучше дружить, так как предложить просто нечего. Удивительно, что немцы его не убили. Может быть, пытаются договориться, даже не для того, чтобы действовать против нас, а чтобы не воевал против них. Взамен они не станут его преследовать. Товарищ Сталин, они также могут быть обозлены на него за то, что от его руки или с его помощью погибло много немцев. Но это нормально, идет война. Только нельзя забывать о том, что кудесник может вернуть молодость и вылечить любую болезнь. До нас дошла информация, что некоторые очень влиятельные английские семьи хотят выкупить кудесника за весьма серьезную сумму. «Тоже желают его крови», — уточнил Сталин. «Нет, часть влиятельных господ из этого списка уже получили от него помощь. Остальные тоже желают скинуть пару десятков лет. Они просто хотят его освободить и сделать своим должником. Ведь потом кудеснику можно выставить счет. Вроде как они его освободили, чтобы вернул потраченное. Только вряд ли они так сделают. Скорее всего, постараются с ним подружиться. До этого момента кудесник с этими семьями никак не конфликтовал. По крайней мере, у нас нет об этом никакой информации. Некоторые испанские семьи вроде бы тоже обеспокоены его пленением. Но они не пытаются его выкупить. Да и вряд ли немцы станут вести с ними переговоры. Особенно после того, как испанцы вывели свои подразделения с Восточного фронта и в очередной раз не пожелали объявлять нам войну. «Их всего-то было около 20 тысяч», — усмехнулся Сталин. «Ладно, посмотрим, что нам немцы на переговорах предложат». Совсем недавно состоялись переговоры советской делегации с американской. О результатах этих переговоров журналистам ничего не было известно. Теперь предстояли еще одни переговоры. На этот раз русских с немцами. Ситуация в мире была такая, что старые союзы могли запросто развалиться и появиться новые. Японцы тоже изрядно напряглись, так как опасались, что русские захотят избавить Восток от агрессивного соседа. А у коммунистов такая возможность будет, едва перекинут армию. А это случится в том случае, если война с немцами закончится. Не знаю, сколько я томился в плену. В подвале даже окон не было, даже самых маленьких, поэтому было непонятно, день сейчас или ночь. Мое деятельное тело здорово устало от продолжительного безделья. Просто нет слов, как надоело ничего не делать. Еще и валяешься на одном месте без движения, постоянно связанным. Если бы не магическая сила, то уже атрофировалось бы все тело. Врать не буду. Кормили неплохо и сытно. Даже разрешили ходить в туалет. Точнее, меня туда носили. Правда, там я тоже постоянно был под прицелом. Мне сразу сказали, одно неверное движение, и я труп. Можно было рискнуть и попытаться перебить тройку охраны, наблюдавшую за мной, а самому сбежать. Но пару огнестрельных ранений я бы явно при этом получил. И это самый минимум. Чтобы усыпить этих людей, потребуется 2-3 секунды, не меньше. За это время в меня успеют выстрелить. Огненными шарами тоже не пошвыряешься. Пока буду убивать одного, остальные без дела стоять не станут. Что-то мне подсказывает, что стреляют эти ребята отменно. В общем, какое бы заклинание я ни применил, успеют ответить. Слишком внимательно наблюдали. А самое скверное, что не в дверное окошко, а прямо рядом со мной. Хорошо, что специалисты крепкие. У них не сводило пальцы, и они не делали дырки в моей голове. Мою зачарованную одежду давным-давно забрали. Наверняка ее сейчас активно изучают. Вот и пусть отвлекают на это дело своих грамотеев. Все равно повторить не смогут. А еще, как мне было сказано в первый день моего здесь пребывания, все это здание заминировано. Поэтому если тут случится что-то неприятное для охраны, оно тут же взлетит на воздух. И мне почему-то кажется, что они не врали. Им проще порешить своих сотрудников вместе со мной, но не дать мне сбежать и позже ожидать и гадать, где я нанесу свой следующий удар. За все время охрана со мной ни разу не заговорила. Примерно месяц мне не с кем было побеседовать. Да я бы и не смог этого сделать, с кляпом во рту. Было печально и грустно. Я часто думал о том, как там Васька, моя земля и люди. Наверняка, узнав о пленении, некоторые промышленники уже думали о том, как бы ловчее прибрать к рукам мои владения. Слишком лакомый кусок. Конечно, об этом я уже позаботился. Все имущество должно перейти Ваське. Беда лишь в том, что она еще несовершеннолетняя. Впрочем, у меня имеются верные люди. Прикроют ее в случае беды. Моим гостем, как и в прошлый раз, оказался Канарис. Он снова взял стул и уселся так, чтобы я его видел. «Как у вас дела, господин Скворцов?» – полюбопытствовал он. «Лучше никогда не бывало», — хмыкнул я. «С чем пожаловали? Наконец-то решили озвучить свои условия?» «Вижу, ваше положение вас нисколько не тревожит», — улыбнулся адмирал. «Неужели не боитесь смерти?» «К сожалению, я пока ничего не могу поделать со своим положением, а бояться глупо. В данный момент от меня все равно ничего не зависит». «А вот тут вы ошибаетесь», — вздохнул адмирал. Надо сказать, вид у него был очень уставший, как будто не спал продолжительное время. Сейчас как раз многое от вас зависит. Германия заключила мир с Советским Союзом. О как! Мне даже не пришлось изображать удивление. На каких условиях? Для нашей страны условия не слишком хорошие, поморщился адмирал. Но пришлось соглашаться. Вы все верно сказали. Мы не в состоянии выиграть войну. Поэтому решили прекратить бессмысленную гибель наших солдат, да и ваших тоже. Отвели все войска, оставив технику. «Не боитесь, что на вас нападут?» – удивился я. «Не Советский Союз, а, например, та же Англия». «Нет, не боимся. Англичане себя сильно дискредитировали в глазах своих союзников. Даже американцы не хотят им помогать. А выходить против нас они не планируют. Могут нанести нам поражение на море». Но на суше у них вряд ли получится это сделать, несмотря на наше непростое положение. Восстановить армию и оснастить ее техникой мы сможем. Конечно, на это уйдет какое-то время, но это не страшно. «А от меня вы чего хотите?» – спросил я. «Помирились, ну и живите в мире. Я тут при чем?» «Кстати, пленных и угнанных в Германию людей вернули?» «Возвращаем», – кивнул Канарис. «А что насчет вас, то англичанам очень не понравилось то, что мы заключили мир. И японцам тоже. Настолько, что островитяне попытались уничтожить нашу делегацию и организовали покушение на Сталина. Ничего у них не вышло. Тем не менее, коммунистам такая наглость сильно не понравилась. К тому же у русских к англичанам много претензий. Они довольно часто лезли в ваши дела. Если не сами, то науськивали других». Всячески пытаясь дестабилизировать обстановку. Да и чего уж врать? Германия смогла восстановить свою мощь после Первой мировой войны лишь благодаря их помощи. И помощи американцев, добавил я. Но адмирал не стал комментировать мои слова. Даже интересно, американцы на самом деле им помогали? Или это все пропаганда? Никогда не интересовался этим вопросом. В общем, на переговорах также затрагивалось ваше участие в будущей войне, продолжил Канарис. Ведь ваша помощь может оказаться весьма существенной. «Вот как? Затрагивалось мое участие? Не будь я сейчас в таком печальном положении, послал бы я и вашу делегацию, и советскую, чтобы не наглели. Я не их подчиненный». «И это радует», — чему-то заулыбался Канарис. «Война между Советским Союзом и Германией закончилась. Но это не значит, что на планете наступил мир. Ваши границы тоже не назовешь спокойными. До этого японцы не нападали». Но сейчас стали стягивать свои силы на Дальний Восток. Возможно, готовятся нанести удар. «А в это время вы планируете напасть на Англию?» — уточнил я. «Нет», — покачал головой адмирал, — «не сейчас. Еще неизвестно, будем ли вообще воевать. Впрочем, лучше пусть вам все расскажут наши русские коллеги. Вижу, что вы моим словам нисколько не верите». «Неужели отпускаете?» — удивился я. «Да», — кивнул Канарис. «Вы же не станете на нас больше нападать? Ведь между Советским Союзом и Германией теперь мир». «Не стану, если не будете провоцировать», — кивнул я. «Ну и славно», — сказал адмирал, а после обратился к охране. «Развяжите его». Надо сказать, что подобное решение ввело меня в ступор. Конечно, когда адмирал вошел в камеру, было понятно, что сейчас никто меня убивать не будет. Если бы решили убить, то достаточно простой команды, после чего из меня бы сделали решето, и на этом бы моя жизнь оборвалась. В общем, только я приготовился к торгу за свою жизнь, а тут такой поворот. По сути, отпускают просто так. Забавно, но Канарис даже не стал выходить из комнаты, что разумно. Он просто стоял и смотрел, как меня развязывают. Мало того, после этого он приказал охране выйти. «Надеюсь, на этом наш конфликт окончательно исчерпан», — заявил адмирал. «Хотите помыться?» «Благодарю», — кивнул я, все еще ожидая подвоха и уже готовый к схватке. Даже почувствовал какое-то облегчение, когда ощутил покалывание в пальцах от магии. «Приведу себя в порядок дома. Спасибо, что не стали меня убивать. Кстати, где мой охранник? Он на самом деле мертв?» «На самом деле», — кивнул Канарис. «Из всей вашей группы выжили только вы и один из бойцов. Его передали советской стороне». «Понятно», — вздохнул я. «Надеюсь, мы с вами больше не увидимся». «Это вряд ли», — услышал я, входя в портал. Само собой, первым делом я отправился в Аргентину, к себе домой. Несмотря на то, что часть моей охраны должна быть еще в Москве и дожидаться меня. Хотя неизвестно, возможно, они уже в Аргентине. Добраться туда возможность имелась. Нужно было видеть лица людей, когда я появился около своего дома. Одна из женщин даже какую-то кастрюлю уронила. Видно, не ожидала меня увидеть. После этого началась самая настоящая суматоха. Все решили посмотреть, на самом ли деле я вернулся или слуги врут. Пока приводил себя в порядок, меня никто не беспокоил. А вот когда сел за стол и его стали накрывать, то почти каждый нашел повод зайти ко мне в столовую. Из совета никто не тревожил, только поздоровались. Видно, понимали, что после плена мне нужно прийти в себя. «Наверняка меня тут уже похоронили. Слишком долго немцы добирались до моей тушки, а тут сам попался им в руки. Василисе я был приемным отцом, но с ней больше и ближе общался Юра. Девушка меня отвлекла, спросив, на самом ли деле погиб дядя Юра. Пришлось говорить правду. Мой верный охранник погиб, прикрывая меня до последнего вздоха. Как-то сразу пропал аппетит. Девушка не плакала». Наверное, за прошедшее время уже отошла. Разумеется, сразу после обеда ко мне нагрянул Алексей и еще несколько советников, проживающих неподалеку. Мои ближники тоже порадовались моему возвращению, но все же были напряжены, особенно Алексей. «Говори, что не так?» – потребовал я. «Чего ты меня глазами сверлишь?» «Константин Сергеевич, вы знаете, сколько людей зависит непосредственно от вас?» – спросил у меня безопасник. «Много?» – пожал я плечами. «Много! Десятки тысяч!» – подтвердил Алексей. «А сейчас, учитывая, что у власти встал ваш человек, уже миллионы. Даже выход из кризиса люди связывают напрямую с вами. И к чему ты мне это говоришь? Простите, но иногда ваше поведение вызывает у меня недоумение, вздохнул Алексей. Ему было тяжело говорить, все же он мне подчиняется. А тут приходится наезжать на своего непосредственного начальника. За это можно вылететь с работы. Вы даже представить себе не можете, что началось в Аргентине, когда узнали, что вас якобы убили. А сначала немцы заявили именно это. Вроде как вас убили вместе со всей группой. Даже фотографии с вашим мертвым телом показывали своим журналистам. «Не удивлен», — проворчал я. «Дальше». Как мне доложили, ваши партнеры тут же встретились и начали обсуждать, как бы половчее прибрать все ваше имущество к своим рукам, продолжил Алексей. Конечно, оно вроде как отходит вашей дочери, но воевать против целой страны без вас мы не можем. Хорошо, что в числе ваших союзников оказались достойные люди, но со временем и они могли соблазниться. Это когда немцы заявили о том, что вы живы, все резко присмирели. Но доходило даже до того, что банк отказывался выделять казначею ваши деньги. Если с вами что-то случится, то всем нам придется туго. А свой банк мы еще не создали, уточнил я. Нет, покачал головой безопасник. Не такое это простое дело, но мы работаем. К чему я это говорю? Вы же не солдат. Зачем лезете везде, где только можно? Хватит и того, что оказываете Советскому Союзу финансовую и материальную помощь. «Зачем соваться на территорию врага, где вам точно никто не сможет помочь? Сейчас повезло. Но в следующий раз Бог может не быть таким милосердным». «Сам уже об этом думал», — проворчал я. «Было время на размышления. Хватит мне выговаривать, как ребенку. Действительно, пора прекращать совать свой нос куда не следует. Но надеюсь, что больше этого делать не придется. Конечно, там теперь Советский Союз вроде бы хочет объявить войну Англии. Пусть объявляет, меня это не касается. Я им ничего не обещал. Если попробуют сделать это сейчас, значит в руководстве сидят идиоты. Нужно восстанавливать страну и промышленность, а не затевать новую войну. Ситуация в мире за несколько месяцев резко изменилась. Нам теперь не нужно просить помощи у американцев, чтобы доставлять свои грузы в Советский Союз. Тем не менее, блокировку с наших портов никто пока не снимал. Для разрешения этого вопроса мой ставленник отправился в Соединенные Штаты. Кстати, я тоже планировал участие в этой встрече. Туда же прибыла и советская делегация с ответным визитом. Советский Союз заключил мир с Германией, а вот американцы пока этого не сделали. Даже интересно, как на подобное отреагируют. Впрочем, их представители тоже вели какие-то переговоры. Эх, жаль, что все держат в секрете и не оповещают о том, чего вообще хотят стороны.